Десмонд закончил церемонию представления. — Скотт, это Рэйвен Маккена. — Я помню, мисс Декабрь, — сказал я. — То есть Рэйвен. — Здравствуйте, мисс Маккена. — Здравствуйте, мистер Скотт. Она улыбнулась, сверкнули белоснежные зубы на загорелом лице. — Присядьте, пожалуйста. Орландо сказал, что вы хотите поговорить со мной. Мы уселись вокруг металлического столика. Рэйвен положила ногу на ногу. Оба они, Рэйвен и Десмонд, ждали, пока я начну. Неожиданно линия расследования, которую я планировал провести с помощью девушек из ВАУ, начала приобретать ужасающий вид. С Орландо было много проще. Я откашлялся. «Мисс Маккена», — я остановился. Продолжать я просто не мог. А она могла и отрицать все. Я попробовал с другой стороны. «Можете ли вы мне рассказать о женитьбе Уэба?» Она слегка нахмурилась. «О чем?» «О женитьбе Уэба. 2 дня назад на Гавайях». «Женитьба? Уэба? Уэбли Олдена?» Похоже, она считала, что я шучу. «Угу». «Нет, а вы в этом уверены?» «Да». «Я пытаюсь разыскать женщину, на которую он женился. И начал с вас». Нахмурившись, она спросила: «Ну, ради бога, почему с меня?» Тут вмешался Десмонд. «Так вот зачем вам понадобились адреса всех девушек, ВАУ, Скотт?» «Правильно. Во всяком случае, это часть правды. А Рэйвен — 1 из 12». Я кивнул. «Ну уж, на мне-то он точно не женился», — сказала Рэйвен. Неожиданно она засмеялась и искоса взглянула на Орландо. Они обменялись взглядами, понятными только им двоим, исключавшими меня, как будто у них был секрет, о котором я не знал. Потом она все еще с улыбкой повторила: «Уверяю вас, мистер Скотт, что это не могла быть я». «И вы можете это доказать? Например, что вы не были на Гавайях 2 дня назад и ранее этого?» «Разумеется, я могу доказать это, если понадобится. В последнее время мы с Орландо много были вместе». Они опять обменялись понимающими взглядами. «А это так важно?» «Очень важно». Ее глаза перестали сверкать, и она улыбнулась мне. «Сообщите мне, когда потребуются доказательства». Не помню, что я пробормотал в ответ, но Десмонд прервал меня. Его симпатичное лицо выражало участие. «Скотт», — медленно сказал он, — «это фото. Вы помните, сказали, что на нем 1 из 12 натурщиц?» «Верно». «Понимаю. Так вот, это не Рэйвен». Он улыбнулся, по-моему, излишне самодовольно. «Не может быть, старина. Я могу это гарантировать». «Он может это гарантировать? А старина — это я?» Он продолжал улыбаться своей идиотской улыбкой. Я почувствовал легкий атавистический импульс, движение нейронов потаенной памяти предков, пещерный инстинкт, легкий позыв. Легкий позыв двинуть ему в челюсть. Но он продолжал. «Надеюсь, это облегчит вашу задачу, Скотт. И, разумеется, если я узнаю что-либо, я дам вам знать, старина. Теперь он обращался только ко мне. С другой стороны, если вам удастся узнать, ну, словом, решить проблему, я бы хотел знать, что вы... Каков ответ задач? Хорошо. Рейвен посмотрел на Десмонда, а потом на меня. Ради бога! О чем это вы двое толкуете? Десмонд отрывисто спросил. Что-нибудь еще, Скотт? Это был самый вежливый вариант невысказанного. Катился бы отсюда к чертовой матери парень. Думаю, что пока все. Спасибо за информацию. Не хотите ли искупаться? Спросила меня Рейвен. Я улыбнулся. К сожалению, я не прихватил с собой плавки. С иронией ответил я. Ах, какая жалость! Я встал. Десмонд пожал мне руку и просил заходить, если он сможет быть чем-нибудь еще полезен. Рейвен грациозно поднялась, подошла к краю бассейна и наклонилась вперед. Потом легонько подпрыгнула и нырнула в воду. Когда она наклонилась вперед, я сам чуть не подпрыгнул. В этот момент я бы дорого дал за то, чтобы на ней не было купальника. И вы вовсе не о том подумали. По крайней мере, не вполне о том. Черт возьми! А вдруг Десмонд врал? Я прошел через патио и вышел из дома к своей машине, думая о том, что хоть маленького прогресса, но я добился. Теперь, когда я подумаю о Рейвен Маккенни, в декабре я увижу черные волосы и черные глаза, черный купальник, ну и так далее. Это ли не прогресс? Глава 5. К 7 часам вечера я бегал немало мест, но не продвинулся в поисках моей девушки. В международном аэропорту Лос-Анджелеса не оказалось никого, кто помнил бы Уобли Олдена и его жену. Мне удалось поговорить со стюардессой рейса, которым они прилетели из Гонолулу в Лос-Анджелес.